Глава 4. Библиотека Гиммлера. Мюнхен. На первый взгляд желтый колос на Людвигштрассе в Мюнхене напоминает зловещую крепость с голыми фасадами и узкими окнами-бойницами. Массивное кирпичное здание, в котором находится Баварская государственная библиотека, занимает целый квартал. У входа в него меня встретил мужчина с ежиком черных волос и золотой серьгой в одном ухе. Историк Стефан Келнер. «Пойдем коротким путем», — сказал он и вывел меня из крепости. Мы обошли здание и пересекли заросший парк за библиотекой. В дальнем его конце я заметил маленький домик, наполовину увитый плющом. По другую сторону от дома виднелся кусочек английского сада, где в 1937 году Адольф Гитлер открыл свой музей – Дом германского искусства. На протяжении последних 10 лет в этом маленьком домике за Баварской государственной библиотекой Келнер с коллегами изучал огромное библиотечное собрание, уделяя особое внимание кражам времен Третьего Рейха. В настоящее время в библиотеке хранится около 10 миллионов томов. Она считается прямой преемницей Королевской библиотеки Баварии, которая еще в XVI веке считалась лучшей библиотекой к северу от Альп. Ей принадлежит одна из самых богатых исторических коллекций в мире, а также одна из крупнейших коллекций книг, напечатанных до 1500 года, так называемых инкунабул. Однако, как и многие другие немецкие библиотеки, Баварская тоже хранит в своих фондах немало украденных книг. Для меня это не хобби, а своего рода обязанность. Это история моей семьи, ведь мой дед был евреем. Он жил здесь, но был вынужден эмигрировать в Колумбию. Поэтому я чувствую, что обязан этим заниматься, сказал Келнер, проводя меня в комнату, где на большом столе были аккуратно разложены книги. Прежде чем приехать лично, я отправил Келнеру свой список пожеланий, поскольку в Баварской государственной библиотеке хранится уникальная коллекция, в которую входит ряд книг, украденных нацистами одними из первых. Расположенная в том самом городе, который стал колыбелью национал-социализма и которым с 1936 года руководил нацист Рудольф Бутман, обладатель 4-го членского билета партии, Баварская государственная библиотека обладала особыми возможностями для участия в разграблении. Первые коллекции, полученные ею в 1930-х годах, принадлежали самым видным еврейским семьям Мюнхена. Также здесь хранились книги религиозных групп, масонских орденов и других групп, подвергавшихся преследованию нацистов. Малое количество библиотек осело здесь целиком. В основном библиотекари выбирали самые редкие книги, первые издания XVIII века и экземпляры сочинений, которых не хватало библиотеке, сказал мне Келнер. Помимо прочего, в библиотеку попали книги из частной коллекции Томаса Манна. Они были украдены из его дома, который находился в нескольких минутах ходьбы вдоль реки Изар по другую сторону английского сада. Весной 1933 года Томас Манн читал серию лекций за границей. Когда он получил известие об арестах интеллектуалов в Германии, близкие посоветовали ему не возвращаться в страну, и Манн временно поселился на Лазурном берегу Франции. 6 месяцев спустя дом Манна на Пашингерштрассе был приватизирован. По окончании войны американская армия передала Баварской государственной библиотеке пеструю коллекцию, в которую входило около 30 тысяч книг. Некоторые из них теперь лежали передо мной в раскрытом виде, и я впервые смотрел на метки, которое сложно было неправильно истолковать. На форзаце книги «Польские евреи» я заметил черный штамп Имперского института истории Новой Германии, который возглавлял историк Вальтер Франк. На штампе также был герб нацистской Германии – орел с раскрытыми крыльями, держащий в лапах венок со свастикой. На форзаце книги «Лицо немецкого народа» тоже красовался германский орел, но он был больше, а вокруг него овалом шли слова «Библиотека Орденсбурга Зондхофен», одного из элитных институтов национал-социалистической партии. В этой книге были собраны черно-белые портреты суровых, угрюмых немцев, многие из которых были сфотографированы в профиль, чтобы видна была форма их носа. Последним я заметил штамп попроще – синий прямоугольник с текстом «Политическая библиотека. Баварская политическая полиция». Книги на столе были лишь фрагментами, первыми осколками амбиций, которые в конечном итоге приведут к самой масштабной краже книг во всем мире. Вероятно, эти книги можно считать археологическими памятниками коварного плана, который не только затронул все исследовательские учреждения и элитные институты, но и запустил идеологическую войну тайной полиции. Их можно назвать первыми осколками, поскольку эти штампы представляют собой самые ранние попытки режима установить идеологическую программу приобретения знаний, которая предполагала не только изучение врагов, но и строительство новой, идеологически обоснованной культуры исследований и образования в Третьем Рейхе. Со временем на смену этим отдельным мерам пришли более масштабные, более амбициозные проекты. Третий Рейх рос и развивался. Характерной чертой его идеологии была безумная одержимость накоплением знаний. Книги на столе представляли собой остатки новых библиотек, которые нацисты открыли в начале 1930-х годов. По словам Стефана Келнера, до сих пор остается загадкой, как эти книги из разных организаций оказались вместе и как они попали в Баварскую государственную библиотеку. Скорее всего, они были конфискованы союзниками из большого числа институтов, государственных учреждений и организаций Третьего Рейха. Многие книги были переправлены в Соединенные Штаты, но другие были переданы в немецкие библиотеки, чтобы восстановить те фонды, которые уничтожила война. В этом собрании множество штампов разных организаций Третьего Рейха. За эти книги постоянно шла борьба. В нацистском движении создание собственной библиотеки считалось индикатором статуса. Сбор книг был манией. Все дело в тоталитарной идеологии, которая стремится контролировать все аспекты жизни граждан. Тоталитаризм господствовал и в науке, где делались попытки заново определить каждую область. Все должно было стать национал-социалистическим, все и всюду. Они не только стремились заменить старые структуры и системы своими, но и хотели создать совершенно новое. Недостаточно было провести нацификацию традиционного университета. Им нужно было основать новый, в новом здании, с новым названием, чтобы там учить студентов новой идеологии, сказал Стефан Келнер, прежде чем описать значение моей борьбы для немецкого общества. Это стремление заменить все, построить все с нуля, имело некоторые квазирелигиозные аспекты. Раньше молодожены получали в подарок Библию, а теперь им вручали экземпляр моей борьбы. Это прекрасно показывает, насколько далеко они готовы были зайти. Книги со штампами представляют собой проявление этого тоталитарного стремления. Мое внимание привлек штамп баварской политической полиции БПП на антропологическом исследовании воспитания детей у коренных народов. Очевидно, полиция безопасности не ограничивалась изучением коммунистов и экстремистских политических группировок. Эта политическая полиция стала одним из кирпичиков более крупного органа Третьего Рейха, который в итоге возвел тоталитарную идеологию в абсолют. Этим органом были охранные отряды, или СС. Баварская политическая полиция изначально входила в состав децентрализованной полицейской системы Веймарской республики, в рамках которой все земли Германии имели собственные независимые органы тайной полиции. Эта полицейская система подверглась радикальным изменениям в Третьем Рейхе. Когда в 1933 году нацисты пришли к власти, у БПП в Мюнхене появился новый начальник, 33-летний агроном по имени Генрих Гиммлер. Гиммлер вырос в консервативной, истово-католической семье в Мюнхене. Его школьные друзья считали его замкнутым и необщительным. Он не отличался хорошим здоровьем и страдал от проблем с желудком, которые преследовали его всю жизнь. Несмотря на это, он пытался построить карьеру в армии. К его большому разочарованию, он не успел попасть на фронт перед капитуляцией и вместо этого пошел изучать агрономию в Мюнхенском техническом университете. Гиммлер восхищался фрайкерами, которые разгромили коммунистов в Мюнхене. Он увлекся крайне правыми идеями, определяемыми антисемитизмом, милитаризмом и национализмом, а также глубоко заинтересовался религией, оккультизмом и германской мифологией. В 1923 году он вступил в НСДАП по рекомендации Эрнста Рёма, с которым он познакомился в крайне правых кругах города. Отмеченный наградами Герой войны, Рём был одним из основателей и руководителем военизированного ответвления партии, штурмовых отрядов, или СА. После провала пивного путча Гиммлер оказался в самой гуще событий. Ему удалось избежать тюрьмы, и он быстро возвысился в том вакууме, который образовался, когда партия оказалась запрещена, и ее лидеры либо бежали, либо были отправлены за решетку. Когда в 1925 году НСДАП возродилась, Гиммлер стал членом СС, небольшого элитного охранного отряда в рамках СА, главной целью которого была защита Адольфа Гитлера от угроз, включая и те, что исходили изнутри движения. Первоначально эта небольшая группа включала в себя от силы 10 человек. Гиммлер не был солдатом, но он проявлял немалый талант к бюрократии, организации и планированию. Казалось, у него уже было четкое видение СС. В 1927 году он сообщил Адольфу Гитлеру о своих планах по превращению СС в расово-чистые элитные войска, верное военизированное формирование, идеологически выстроенную организацию, которая подчинялась бы лично Гитлеру. Гитлер счел план Гиммлера способом ограничить власть СА, которые в период Веймарской республики стали практически неуправляемыми. С поддержкой Гитлера Гиммлер быстро поднялся по служебной лестнице СС и в 1929 году был назначен рейхсфюрером СС, главой всей организации. На этом этапе численность СС составляла всего 300 человек. К концу 1933 года она превысила 200 тысяч. В отличие от СА, куда вербовали в основном выходцев из рабочей среды, Гиммлер сделал ставку на хорошо образованных представителей среднего класса. Он считал СС расовой и интеллектуальной элитой, Чтобы вступить в ряды СС, необходимо было продемонстрировать безупречно арийское родословное древо, восходящее к 1750 году. Зачастую преимущество давало юридическое образование. Также важны были такие качества, как беспощадность, фанатизм, верность и жестокость. В СС все было пронизано личным интересом Гиммлера к истории, мифологии и расовой догме. При создании СС учитывался опыт исторических элитных формирований самураев, Тевтонского рыцарского ордена и иезуитов. Члены СС должны были сформировать новый класс арийских воинов, каждый из которых воплощал в себе сверхчеловека. В 1931 году Гиммлер начал организацию разведывательного подразделения СС службы безопасности Рейхсфюрера СС или СД. После захвата власти в 1933 году начался процесс сплавления старого разведывательного аппарата Веймарской республики с собственной сетью партии. Со временем СС получили практически неограниченные возможности для расширения и проникновения в структуру немецкого общества. Вскоре под контролем Гиммлера оказались все полицейские силы Германии. Значительное расширение СС в начале 1930-х годов предопределило неизбежность столкновения с головной организацией СА, которая к 1933 году превратилась в крупнейшую военную силу Германии численностью более 3 миллионов человек. Подозревая, что Эрнст Рём планирует провести переворот и свергнуть его, Адольф Гитлер тайно вверил Гиммлеру задачу потеснить СА. В конце июня 1934 года СС нанесли удар по руководству СА, продемонстрировав эффективность и жестокость, которые станут отличительной чертой организации. В ходе так называемой «ночи длинных ножей» было арестовано или убито около 200 человек из высших эшелонов власти СА. Тайная полиция на государственном уровне стала называться Гестапо, как и управление тайной полиции в Берлине, созданное Германом Герингом. К этому времени штаб СД уже переместился из Мюнхена в столицу. В связи с этим была проведена инвентаризация конфискованной литературы, которая показала, что коллекция уже разрослась до более чем 200 тысяч книг. В 1936 году в новом берлинском штабе СД начала формироваться новая библиотека. После прихода нацистов к власти тайная полиция федеральных земель и СД наблюдали за различными секторами книжного рынка. Под контролем было все – от литературной критики, библиотек, книгоиздания и ввоза книг до ареста и преследования писателей, книготорговцев, редакторов и издателей. У врагов режима конфисковывались сотни тысяч книг. С другой стороны, не было единого плана относительно того, что делать с этой литературой. Одни книги передавались библиотекам, другие более или менее структурированным образом собирались различными организациями. Тем не менее, в 1936 году СД официально основала в Берлине исследовательскую библиотеку политически нежелательной литературы и привлекла ряд библиотекарей для начала каталогизации коллекций. В то же время Гиммлер отдал всем отделам тайной полиции Германии приказ провести учет конфискованной литературы и незамедлительно отправить результаты в новую центральную библиотеку литературы о политически нежелательных личностях. Вскоре в эту библиотеку стала стекаться вся литература, связанная с врагами Рейха, к примеру, сочинения писателей, которые так или иначе противостояли нацистской идеологии. Согласно одному свидетельству, к маю 1936 года в библиотеке уже содержалось от 500 тысяч до 600 тысяч томов. после 1936 года приток литературы значительно усилился в результате общей интенсификации преследований внутренних врагов Рейха. В середине 1937 года СД активизировала нападки на церкви и религиозные объединения. Режим ополчился на политическую деятельность церкви. Высказывалось мнение, что церковь работает против нацистской идеологии, а потому должна быть запрещена. Но Адольф Гитлер не готов был заходить так далеко. Самому серьезному преследованию подверглись католики, евангелические группы и священнослужители, выступавшие против режима. После аннексии Австрии в марте 1938 года СС приступили к повсеместной зачистке от политических и идеологических врагов. Сформированная в СД Einsatzkommando Австрия конфисковала библиотеки и архивы организаций, правительственных ведомств, партий, институтов и частных лиц. В мае организация отправила на поезде в Берлин около 130 тонн конфискованных книг и архивных материалов. В конце 1938 года книжные коллекции существенно пополнились после очередного драматического события «Хрустальной ночи». В ноябре 1938 года по всей стране было разгромлено более 1000 синагог, а более 20 тысяч евреев было арестовано и отправлено в концентрационные лагеря. Это также вызвало новую волну сожжения книг. На этот раз в костры бросали еврейскую религиозную литературу. В сотнях городов библиотеки синагог были разграблены нацистами и местными жителями, которые тащили свитки Торы, Талмуд и молитвенники на улицы, разрывали их на части, топтали и сжигали. Как и в 1933 году, уничтожение литературы проходило в ритуальной, праздничной атмосфере, которая зачастую привлекала тысячи участников и зевак. В маленьком городке Бадене нацисты маршем прошли по улицам со свитками Торы, прежде чем, наконец, бросили их в огонь. В еврейском квартале Вены писания и религиозные артефакты из ряда синагог были собраны в большую кучу, а затем сожжены. В Гессене свитки Торы выбрасывались на улицы, где дети из Гитлерюгенда катались на велосипедах по священным текстам. В маленьком городке Херфорде в Западной Германии дети вырезали из них конфетти для народного праздника. В других местах еврейскими текстами якобы подтирались вместо туалетной бумаги и играли в дворовый футбол. Во Франкфурте евреев вынуждали рвать и сжечь свитки Торы и другие религиозные писания. Однако, несмотря на огромный масштаб разрушений, многие коллекции были спасены неожиданной рукой. Как и в 1933 году, когда важнейшие фрагменты фондов библиотеки и архива Института сексуальных наук были спасены от пламени силами СА, ряд ценнейших еврейских коллекций уцелел во время «Хрустальной ночи». По секретному приказу было перемещено несколько особо ценных архивов и библиотек. Более 300 тысяч книг 70 различных еврейских общин, включая Израильское культурное общество Вены и Еврейскую теологическую семинарию Бреслау, были конфискованы и доставлены в Берлин. В 1939 году произошла масштабная реорганизация разрастающегося аппарата безопасности режима, что привело к созданию Главного управления имперской безопасности РСХА, верховной организации, получившей контроль над всеми полицейскими и разведывательными учреждениями, включая гестапо, СД и криминальную полицию, в задачи которых входила борьба с врагами государства. Библиотека, которую СД начала собирать в Берлине, теперь оказалась во втором управлении РСХА, занимавшимся изучением политических врагов. Во главе управления стоял бригаденфюрер СС Франц Зикс. он следующим образом сформулировал назначение библиотеки. «Чтобы понять духовное оружие наших идеологических врагов, необходимо глубоко изучить написанные ими произведения». Однако вскоре эта исследовательская библиотека переместилась в другое управление РСХ, руководителем которого стал Франц Зикс. Седьмое управление стало специализированным исследовательским подразделением РСХ, которое занималось идеологическими исследованиями и экспертизой. С началом войны РСХ получила больше возможностей для кражи книг. К концу 1939 года прибыли первые трофеи – 6 вагонов еврейской литературы из Польши. Все эти книги были украдены всего лишь из одной библиотеки, принадлежащей Большой синагоге Варшавы. В конечном итоге только в Польше будут разграблены многие тысячи библиотек. Седьмое управление так разрослось, что его пришлось разместить в 2 конфискованных масонских ложах на Айзенхерштрассе и Эмзерштрассе в Берлине. Библиотека седьмого управления оказалась поделена на несколько фондов, посвященных различным врагам Рейха. Богаче всего был фонд еврейской литературы. Был также фонд синдикалистской, анархистской, коммунистической и большевистской литературы, фонд пацифистской и христианской литературы, а также фонды литературы различных сект и меньшинств. По большому счету, библиотека седьмого управления отражала интересы самого Гиммлера, охватывая гораздо больше тем, чем просто литература врагов государства. Фактически, она стала воплощением мировоззрения Гиммлера и СС. Наиболее любопытны были фонды, посвященные оккультизму. Популярная культура зачастую эксплуатирует оккультные связи СС. Им посвящают сенсационные документальные фильмы и книги. Тем не менее, наличие оккультной литературы в библиотеке РСХ свидетельствует о серьезном интересе СС к этой теме. Первая оккультная библиотека появилась еще в СД, задолго до создания РСХ. Впоследствии она легла в основу специализированной библиотеки, Центральной библиотеки мировой оккультной литературы. В ней, среди прочего, был специальный фонд H, посвященный заклинаниям и магии. В нем хранились книги по оккультной науке, а также работы по теософии, сектам и астрологии. Большая часть этой литературы была украдена из разгромленных немецких масонских орденов. Фонд S был посвящен псевдорелигиозным темам, а также содержал большую коллекцию порнографии и литературы по сексологии. Но в СС не ограничивались расхищением книг от имени седьмого управления. Как ни парадоксально, похищали и людей. Несколько еврейских ученых и интеллектуалов были похищены и доставлены на книжные склады РСХ в Берлине, где они под принуждением работали в библиотеках, иногда разъясняя для СС тексты, написанные на идише и иврите. Библиотека, а точнее библиотеки седьмого управления РСХ, явно свидетельствовала об огромных тоталитарных стремлениях РСХ и лично Гиммлера. Проводимые в РСХ исследования не только позволяли нацистам лучше узнать врага, чтобы найти его слабые стороны, но и увеличивали объем знаний, использовавшихся для идеологического и интеллектуального развития СС. В СС была объявлена война еврейскому интеллектуализму, модернизму, гуманизму, демократии, просвещению, христианским ценностям и космополитизму. Но эта война велась не только посредством арестов, казней и заточений в концлагеря. Не случайно Генрих Гиммлер считал свою организацию национал-социалистическим эквивалентом иезуитского ордена, который после распространения протестантизма в XVI веке функционировал как главный орган католической контрреформации. Гиммлер полагал, что СС станет подобным бастионом защиты от врагов нацистской идеологии. Однобокий взгляд на взаимоотношения нацистов со знанием опасен тем, что он не позволяет разглядеть кое-что гораздо более зловещее – стремление тоталитарной идеологии управлять не только людьми, но и их мыслями. Нацистов часто считают ненормальными разрушителями знания. Многие библиотеки и архивы действительно были утрачены при нацистской власти. Их либо разрушили намеренно, либо они пали жертвами войны. Несмотря на это, существование библиотеки Гиммлера заставляет задуматься, что страшнее – уничтожение знания тоталитаристами или же их стремление к нему.